китайцами и мрачными кавказцами, раскидывающими паутину, в которую уж как-то слишком легко и глупо попадались местные простаки. На рынок его тянуло все больше и больше, точно передалась эта тяга от Светки. Он многое научился замечать. Вот подходит служитель порядка в форме и приценивается к свежей черешне, а к нему бросаются сразу двое-трое расторопных джигитов и наваливают в сумку и черешню, и вишню, и яблоки, и помидоры, и что-то еще. Разыгрывается незатейливый спектакль. Милиционер, мордатый дядя с выпеченными губами, с которого кавказцы легко считывают тайные мысли, поясняет продавцам, что он просил только килограмм черешни и платить будет только за килограмм. Остальное просит из сумки вынуть. Джигиты цокают языками, расмахивают руками. Ай-яй-яй, как же это они не поняли? Как же оплошали? И, вынув из сумки горсть ягод и два яблока, возвращают ее хозяину, берут с него за черешню и с ненавистью смотрят ему вслед. Через 10 минут подходит к ним женщина, немолодая, зоркая, обманутая не единожды и на этом основании считающая себя опытной. Кого ни на мекене, ни на фруктах, больше не проведешь. Она тянет голову, всматривается пристально в радужное сияние расплывчатого южного изобилия. Но и на ней они, лицедеи, безошибочно читают все, что там написано. А написано на лице этой женщины неуверенность, торгашеская безграмотность и обида за прежние обманы. Джигиты советуют ей взять вот это, они принимаются бурно нахваливать это. Женщина, зная, что верить им нельзя, отстраняется от того, что ей навязывают, и тянется к другому, к яблокам, которые надраены меньше, но кажутся ей сочнее. Она просит попробовать. «Пожалуйста». С видом легкого разочарования ей подают с ножа кусочек, отворачиваются. Но кусочек подан с яблока другого сорта, того, от которого она отказалась. В четыре снующих руки выкинуть такой фокус ничего не стоит, и женщина опять уходит обманутой. Китайцы хитрее, кавказцы наглее, но те и другие ведут себя как хозяева, сознающие свою силу и власть. В подчинении у них не только катающая тележки местная челядь, с которой они обращаются по-хамски, но и любой, пусть он даже семи пядей во лбу, оказывающийся по другую сторону прилавка. Эта зависимость висит в воздухе, слышна в голосах и видна в глазах. И те, и другие ощущают ее. Кровь, разносящая импульсы, доносит, кто есть кто. Точно на огромной шахматной доске это предрешено расположением и активностью фигур. И назначенные существующими обстоятельствами позиции местами никак поменяться не могут. Учиться Ивану оставалось еще год, и он решил, что школу обязательно закончит. Но прежние планы куда дальше вдруг отодвинулись и поблекли. И недавнее любопытство к внутреннему русскому языку, корням его и ветвям, тоже отодвинулось и поблекло. Разве это теперь главное? А что главное? Не знал. Но представлялось ему, что это должны быть какие-то физические действия, а не лингвистические изыскания. Только сейчас, оставшись наедине, он, казалось, наконец вытеснулся из себя и вышел в мир. И то, что увидел он в нем, поразило его. Огромное и страшное перемещение, от которых взрослые почему-то отворачивают глаза, происходят в мире. Одни наступают, другие отступают, и среди в разброд отступающих, растерянных и обессиленных, как приговоренное жертвенное стадо, теснимое к обрыву и не понимающее, что с ним происходит, был и его народ. На самой-самой кромке обрыва вынесут ему окончательный приговор. Одних, просветленных новыми знаниями и новыми правилами поведения, помилуют, других, обсудив, как гуманнее поступить с ними, отправят во свояси, в те глухие и немые свояси, где уже ничего нет. От помилованных потребуют «отрекитесь» и отрекутся. а вослед избранным скажут: «Вы видели, как много среди них было